Он еще что-то пробормотал. Я предложил ему вина, и он с благодарностью согласился. Я прикинул, не присоединиться ли и мне. Это довольно быстрая смерть, но все-таки не решился. Осборн выпил целую бутылку и, немного захмелев, предложил сходить к дому Клюга, взглянуть еще раз. Я собирался на следующий день отправиться к Лизе, и, понимая, что рано или поздно придется готовить себя к этому, согласился пойти с ним. Сначала мы осмотрели кухню. Столы почернели от пламени, кое-где оплавился линолеум, но вообще-то пострадало не так уж много. Больше беспорядка было от того, что пожарные залили все водой. На полу осталось коричневое пятно. Я сумел справиться с собой и задержал на нем взгляд. Затем мы прошли в гостиную, и оказалось, что один из компьютеров включен. На экране светилось короткое сообщение. «Если хотите узнать больше, нажмите вот». «Не трогайте», — сказал я Осборну, но он протянул руку и нажал на клавишу. Слова исчезли, и на экране появилась новая фраза. «Ты подглядывал». Потом экран замигал, и я очутился в автомобиле в темноте. Во рту у меня была пилюля, еще одна в руке. Я выплюнул пилюлю и какое-то время просто сидел, прислушиваясь к звуку мотора. В другой руке у меня оказался целый пузырек с транксеном. Чувствуя себя невероятно уставшим, я все-таки заглушил мотор, открыл дверцу, добрался на ощупь до дверей гаража и распахнул их настежь. Воздух снаружи показался мне свежим и сладким. Я взглянул на пузырек и бросился в ванную. Когда я доделал то, что требовалось сделать, в унитазе плавало больше десятка нерастворившихся пилюль и множество пустых оболочек от них. Сосчитав оставшиеся в пузырьке и вспомнив, сколько их там было, я начал сомневаться, что выживу. Я добрел до дома Клюга, но Осборна там не обнаружил. Потом накатила усталость, и мне едва удалось вернуться домой. Я лег на кровать и стал ждать. Умру я или останусь жить? На следующий день я нашел объявление в газете. Осборн отправился домой и разнес себе затылок выстрелом из служебного пистолета. Совсем маленькая заметка. С полицейскими это случается постоянно. Предсмертной записки он не оставил. Я сел на автобус, отправился в больницу и целых 3 часа добивался, чтобы мне разрешили увидеть Лизу. Так ничего и не добился. Я не был ей родственником, и врачи категорически отказались допускать к ней посетителей. Когда я начал заводиться, мне как могли мягко рассказали, насколько она плоха. Халл сообщил мне о Лизе далеко не все. Врачи поклялись, что у нее в голове не осталось ни одной мысли. И я отправился домой. Лиза умерла через 2 дня. К моему удивлению, она оставила завещание. Мне достался дом Клюга и все его содержимое. Узнав об этом, я позвонил в компанию, которая занимается уборкой мусора. И когда они сказали, что грузовик уже выехал, я в последний раз отправился к дому Клюга. На экране компьютера светилась все та же фраза. «Нажмите вот». Я нашел нужную клавишу и отсоединил компьютер от сети. Когда прибыла машина, я распорядился, чтобы из дома вынесли все, оставив только голые стены. Потом я прошелся по своему собственному дому, отыскивая все, что имеет хотя бы отдаленное отношение к компьютерам. Выбросил радио, продал машину и холодильник, микроволновую духовку, кухонный смеситель и электрические часы. Выбросил электрообогреватель из кровати. Затем я купил самую лучшую газовую плиту. За старинным ледником пришлось охотиться довольно долго. Я забил гараж дровами и вызвал человека прочистить дымоход. Немного позже я отправился в Пасадену и основал стипендиальный фонд имени Лизы Фу в размере 700 083 долларов и 4 центов. Сказав в университете, что они могут расходовать эти деньги на любые исследования, кроме тех, что связаны с компьютерами. Надо полагать, они сочли меня эксцентричным стариком. Мне действительно казалось, что опасность миновала, когда зазвонил телефон. Я долго не мог решиться, отвечать или нет. Но потом понял, что он будет звонить, пока я не отвечу, и снял трубку. Несколько секунд там раздавались только гудки. Но меня это не обмануло. Я продолжал держать трубку у уха, и в конце концов гудки пропали. Осталось только молчание. Напряженно вслушиваясь, я слышал эти далекие музыкальные перезвоны, что живут в телефонных проводах, отзвуки разговоров за тысячи миль отсюда. И что-то еще бесконечно далекое и холодное. Я не знаю, что они там в NSA создали. Я не знаю, сделали они это намеренно или оно возникло само. Не знаю даже, имеют ли они к этому вообще какое-то отношение. Но я знаю, что оно там, потому что я слышал дыхание его души в телефонных проводах. И я начал говорить, осторожно подбирая слова. Я не хочу ничего знать. Я никому ничего не расскажу. Клюк, Лиза, Осборн, все они совершили самоубийство. Я всего лишь одинокий человек и никому не доставлю хлопот. В трубке щелкнуло и раздались гудки. Убрать телефон было несложно. Заставить телефонную компанию убрать проводку оказалось немного труднее. Уж если они подводят кабель, считается, что это навсегда. Они долго ворчали, но когда я начал срывать провода, уступили, предупредив, правда, что это обойдется недешево. С энергокомпанией было хуже. Они, похоже, считали, будто есть такое правило, чтобы каждому дому было подведено электричество. Их люди соглашались отключить подачу энергии, но наотрез отказались снимать провода, идущие к моему дому. Тогда я влез на крышу с топором и на их глазах подрубил 4 фута карниза с проволокой. После этого они смотали свое хозяйство и убрались. Я выбросил все лампы, все, что связано с электричеством. Потом с молотком и зубилом принялся за стены. Я выковырял скрытую проводку и прошелся по всему дому с мощным магнитом, проверяя, не пропустил ли я где металл. Потом неделю убирал мусор и заделывал дыры в стенах, в потолке и на чердаке. Меня очень забавляла мысль об агенте по продаже недвижимости, который будет продавать этот дом, когда меня не станет. Уверяю вас, замечательный дом, никакого электричества. Теперь я живу спокойно, как раньше. В дневные часы работаю в огороде. Я его здорово расширил. Теперь у меня и перед домом кое-что посажено. Живу со свечами и керосиновой лампой. Почти все, что я ем, выращиваю сам. Довольно долго я не мог отвыкнуть от ранксена и дилантина. Но в конце концов мне это удалось. И теперь я переношу приступы без лекарств. Обычно после приступов остаются синяки. Посреди огромного города я отрезал себя от окружающего мира. Компьютерная сеть, растущая быстрее, чем я могу себе представить, обходится без меня. Я не знаю, действительно ли это опасно для обычных людей, но мы-то в нее попались. Я, Клюк, Осборн и Лиза. Нас просто смахнули. Как бывает, я сам смахиваю с руки комара, даже не заметив, что раздавил его. Однако я остался жив. Неизвестно, правда, надолго ли. Лиза рассказывала мне, как компьютерный сигнал оттуда может проникать в дом через электропроводку. Есть такая штука, которая называется несущая волна. Так вот, она может передаваться по обычным проводам. Поэтому мне и пришлось избавиться от электричества. Для огорода нужна вода. Здесь, в южной части Калифорнии, дожди идут редко. И я просто не знаю, где еще брать воду. Как вы думаете, сможет ли это проникнуть в дом через водопроводные трубы? Джон Варли. Нажмите «Вот». Читала Делини.